Глава шестая. «И что, как нам это вскрыть? Ты раньше здесь с таким сталкивался? Оно не рассыпется при вскрытии?» — тараторил Боб, совершая вокруг меня уже пятый оборот. «Бросил бы ты лучше эту штуку», — проговорил Руперт. «С помощью нее они точно внедрятся в твое сознание. А еще хуже, если оттуда выскочат какие-нибудь нанопаразиты и просто съедят твой мозг». «За мое сознание, по-моему, уже можно не беспокоиться», — ответил я и повертел в руках цилиндр. Я тут же выкрутил последовательность, которая подошла к загадке Лейна. «Согласен, что наивно. Но вдруг?» «Ну да, это было слишком наивно. Чудо не произошло, и цилиндр остался закрытым». «Прикройте пока», — попросил я и глянул на сканер, чтобы проверить, нет ли поблизости новых монстров. «Мне нужно немного времени». Потянулся, протер глаза под шлемом и несколько раз быстро выдохнул, будто тяжелый вес собираясь поднимать. Но вместо рывка отключил мозг. Шоковая медитация, типа раз, и я в потоке, а на сцену выходит подсознание. Символы, иероглифы и формулы побежали перед глазами, накладываясь на цилиндр, который я держал перед собой. Что-то фиксировалось, а что-то требовало прокрутки. Полоборота, оборот, мысленный, почти осязаемый щелчок. Сразу за ним следующий и еще несколько. С тихим шелестом, словно я вакуумную пленку разворачиваю, боковая крышка тубуса выдвинулась вверх и откинулась в сторону. Никакие нанопаразиты оттуда не выскочили. Пришлось самому переворачивать и вытряхивать все на пол. Правда, я сперва дождался, пока уголек подтвердит, что там нет взрывчатки или какой-то агрессивной среды. С металлическим звоном на лед выпали четыре небольшие пластинки, прямоугольные, размером со спичечный коробок, только тоньше в два раза. Практически одинаковые, только на всех был выбит разный рисунок. Неприметные бугорки, похожие на точечный шрифт для слепых. «Что там?» — спросил Боб, заглядывая мне через плечо. «Предположу, что это ключи», — растерянно ответил я. На мастер-схемы или формы они не тянули, зато напоминали мне плюшки от домофона. «А что они открывают?» «Ну...» Я задумался и посмотрел по сторонам. Посветил в темный проем в соседнем помещении, разглядывая полустертые символы под потолком и сопоставляя их с теми, что были на ключах. «Вот это, кажется, вон к той двери!» «Эх, сплошной лохотрон! Тьфу!» — сплюнул Руперт. «Ее и так уже рапторы вскрыли!» Я подошел поближе, перегородив один из прожекторов фермера. Запорная конструкция была похожа на шлюз с блоком управления, утопленным в стену. Экрана уже не было, но нашлась забитая пылью скважина, куда без проблем вошел ключ. Правда, без какого-либо эффекта. Двойные створки уже были кем-то раздвинуты и для надежности загнуты по нижнему краю. А в двух метрах впереди с проемом проделали практически то же самое, только выгнули всего одну створку. Словом, внутрь пролезло что-то маленькое, а назад уже пыталось пройти совсем большое, но так и не пробилось. Я присел на корточки, собираясь проползти вперед, но меня окликнул Боб. «Стой!» — воскликнул он. «Вернись! Встань рядом с Ориджем! Дай видос запилю! Вкупе со всем, что я тут уже заснял, у нас есть все шансы на грант!» «Давай потом. Впереди, скорее всего, жилой модуль. Если и будет где сенсация, то там». У Руперта все наши действия вызывали явное недоумение. «Вот вроде бы и парни неплохие, и профессионалы, а такой херней занимаетесь». Пробормотал он себе под нос и отошел от нас. «Всем же известно, что правительственные гранты — это только для того, чтобы деньги отмыть и у народа их скоммуниздить. Пошли скорее!» «Да, двигаемся», — согласился я, выпуская вперед крабика. Прополз в первую щель, осмотрел шлюз. На полу опять только замерзшая каша из жгучего дерьма и старых панцирей, среди которых валялись осколки разбитой линзы от клона Руперта. «Тьфу, скалоперть какая-то», — фыркнул Боб, морщась в кресле. «Хорошо, хоть замерзла и не воняет». «Не отставай, там дверь впереди», — велел я. Прошел чуть вперед по коридору и заглянул за ближайший угол. «Очень подозрительно, но пока тихо», — сказал Руперт, проверивший другую сторону, пока Боб осматривал дверь. «Может, монстры еще не успели инструкции получить?» «Закрыто наглухо и не ломается», — — посетовал Боб, проигнорировав вопросы Руперта, и как бы в подтверждении своих слов навалился всем телом на закрытую дверь. «Символы какие-то есть, но не разобрать. Может, ключ подойдет?» «Попробуем», — кивнул я. Присмотревшись за корючком на стене рядом с дверью, нашел там выемку для ключа и стал подбирать подходящий. «Чувствуете? Слабый ток энергии оттуда идет. Хотя основной источник где-то дальше и глубже». «Ага, чувствуем!» — хмыкнул Руперт и отступил в темноту. «Я сейчас!» Мы с Бобом успели только переглянуться, а Руперт уже вернулся, притащив за собой тело Ориджинала, точнее, его верхнюю половину. «Ха! Интересная модель!» — заявил он. Наклонившись над Ориджем, фермер принялся колдовать над его головой. «Чернявый, правда, какой-то!» «А как же тот факт, что Скайкрафт можно использовать всего лишь единожды?» — спросил Боб. «А я использую готовую форму!» — пропыхтел Руперт, продолжая возиться около Ориджа. Под руками фермера что-то хрустнуло, а когда мы с Бобом обернулись, то увидели, как он уже стоит в... Блин, я бы, конечно, сказал, что в шапочке из фольги, но, наверное, в этом мире это прозвучало бы странно. «Зачем ты напялил на себя поломанный шлем?» — спросил Боб, задав вопрос, интересовавший нас обоих. «Для защиты, конечно!» — гордо провозгласил Руперт, поправляя на голове конструкцию, которая явно была ему маловато. «И как эта хрень будет тебя защищать?» — не унимался Боб, а потом спросил меня в берлоге. «Алекс, а мне тоже такая нужна?» Я покачал головой. «Очень просто! Древняя технология защитит меня от воздействия излучения, которое здесь всех убило! Вам что, не очевидно, что все тут им пронизано?» «Черт! А пару минут назад мне показалось, что он все же пришел в себя и забил на теорию мирового заговора. Всех убили рапторы», — проворчал я. «Мне захотелось выдать жест рука-лицо. Но в Оридже это было бы не столь показательным». «А рапторов, по-твоему, кто убил?» Въедливо поинтересовался Руперт и поправил съезжающий шлем. «Вот, а теперь я готов, так что можем открывать!» С первым ключом я ошибся. В нишу он вошел с большим трудом и только наполовину. Пришлось вынимать и прочищать, пока напарники отогнали еще одну атаку. Довольно ленивую, кстати. К нам подкатили только две скалопендры, и то больше в формате. Мы только посмотреть, кто здесь шастает. Парни справились без меня, а я наконец-то пропихнул ключ в скважину и, не зная, что делать дальше, поделился с замком энергией. Есть контакт. Где-то внутри скважины загорелся зеленый огонек, мигнул несколько раз, а потом дверь дернулась и заскрежетала. Посыпалась пыль, створка вздрогнула и начала открываться. Прошла где-то сантиметров 15 и заглохла. Я еще поддал энергии в замок, но нет, так это не работает. Подтолкнул, протиснулся и замер, сканируя темноту. Честно говоря, я рассчитывал найти склад, а еще лучше арсенал. Но то, что я увидел, больше напоминало операторскую. Помещение разделили на две зоны. С одной стороны ютились остатки конструкции, какую я уже видел в горе на базе 13-х. Нечто похожее на капсулу, потом провода, идущие к группе монолитов, и еще одна капсула. Фанил энергии как раз один из монолитов, навскидку в нем процентов 5 осталось. А вот вторая часть чем-то смахивала на старую парикмахерскую, в которой степенные дамы сидят в креслах с пылесосами на головах и делают завивку. С поправкой на то, что все было покрыто ледяной крошкой вперемешку с чем-то похожим на хлопья ржавчины, только зеленого цвета, словно патина на окислившейся меди. Вплотную к стенам темнела какая-то аппаратура. По форме, как большие тумбы, а что по содержанию, понять уже было невозможно. Ржавчина буквально проела стенки насквозь. Перед каждой тумбой стояло кресло для синхронизации. Общую картинку я дорисовал в собственном воображении. В одном месте только кресло сохранило узнаваемые черты. Все остальные конструкции, а их было 10, сохранились лишь частично. Где-то торчала толстая нога крепления к полу. Где-то спинка валялась в грязи на полу, а в одном месте, как раз с потолка, свисал советский пылесос для бегудей. В том кресле, которое сохранилось больше всего, под слоем разросшейся патины проглядывались человеческие остатки. Я был уверен, что вижу череп и ребра. «Ё-моё! Это что? Люди?» — воскликнул Боб, расширяя проем и проходя мимо меня, получу фонарика. «Не знаю, насколько применим термин «люди» к представителям этой цивилизации, но если применим, то да». «А это все что?» Боб крутанулся, осматривая и, должно быть, сразу снимая помещение на камеру. «Предположу, что это какая-то древняя система для синхронизации или для восстановления Ориджей. Я уже такое находил, но там стена на меня рухнула, так что рассмотреть в подробностях не получилось». «Не сходится что-то. Тут всего 10 кресел, а там мы 30 тел нашли», — сказал Роберт. «Целиком, конечно, только одного, и того с дыркой во лбу. Зачем он, кстати, это сделал? Какой смысл?» «Может, не хотел, чтобы рапторам что-то досталось?» Я пожал плечами. «А может, мозги на бекрень уже были от происходящего?» «Все равно странно. Проще было человеческие мозги вышибить». «Да нет у них уже мозгов», — прошептал Руперт, поправляя на голове свой защитный девайс. «Тут же в углу как раз выжигатель мозгов стоит». «Ты о чем?» — заинтересовался Боб. «Это система для оцифровки сознания», — многозначительно выдал Руперт, показывая на останки капсул с монолитами. «Инопланетяне с помощью этой штуки перенесли свое сознание в своих миньонов. Или создали эти совершенные тела и спустили их на Землю, чтобы жить вечно и захватить наш мир. Они просто готовятся, и нам нужно быть начеку». «Не сходится», — серьезным тоном ответил Боб. «А скелет тогда откуда?» «Классовое неравенство! Заговор элит!» Еще дальше понесло Руперта. «Не захотели или не смогли. Это уже не важно. Важно то, что они бессмертны, и мы на их территории». Боб как-то довольно серьезно начал спорить с Рупертом, явно еще больше распаляя его фантазию. А я задумался. «Ну а что? Если отфильтровать инопланетян и элиты, мечтающие восстать изо льдов, чтобы захватить этот мир, то доля истины в теории Руперта была. Если предположить, что на Земле случилась некая катастрофа, которая погрузила весь мир в вечную мерзлоту, и древние люди, будучи на пике технологического прогресса, изобрели дроидов или даже использовали их раньше, а потом нашли способ сохранить, если не жизнь, то хотя бы свое сознание и перенести его в роботов. Сначала попрятались по убежищам, надеясь на что-то. А когда припасы и надежда закончились, получили цифровое бессмертие. Но не все, иначе мы бы не находили бесхозных оригиналов. Я еще раз посмотрел на операторские кресла, а потом вышел из комнаты и быстро пробежался, более тщательно разглядывая тела. Практически на автомате отмахнулся от крадущейся скалопендры, пнув ее прямиком к крабику. Уже на четвертом трупе заметил разницу. В некоторых ориджах считывались иные характерные черты. Те самые черты, которые я раньше уже встречал у фоггеров. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я мимо рации. «Где?» — встрепенулся Боб. «К нам пришел, что ли, кто-то?» «Нормально все, это я о своем». «Ты чего подвис? Мы еще одну дверь нашли! Просыпайся!» Я потряс головой и протянул руку в поисках банки с энергетиком. Хотелось, конечно, что-нибудь покрепче, и чтобы в собутыльниках была как минимум Симонова, чтобы все это обсудить. В моей теории, конечно, было много белых пятен. Например, энергия, Скайкрафт и его свойства. Это причина катастрофы, ее следствие или что-то иное? А если фоггеры — это оцифрованные люди, то почему они против нас? Ладно, может, дальше еще что-нибудь найдем. Я сфокусировался на Оридже и посмотрел, куда указывает Боб. У стены, делившей помещение на независимые секции, стоял Руперт и счищал ледяную корку, под которой открывались очертания двери. Я прикинул, что человек моей комплекции легко пройдет в нее. С замком там была совсем беда, но помог Руперт. Достал свой ремонтный набор, аккуратно там все расковырял, прочистил и чем-то смазал. После чего ключ нехотя, но вошел, а поданная энергия активировала дверной замок. Но дверь не сдвинулась и после этого, и в бой пошел уже Боб со своим новым топором. «Похоже на офис», — сказал Боб, первым входя в помещение. «Здесь мог бы сидеть глава убежища. «Или те, кто за всем следил и тайно управлял», — прошептал Руперт. «Наверняка прослушка была по всей станции». Я скорее склонен был поверить в версию Боба. Квадратный обмылок по центру комнаты когда-то мог быть столом. Кривая ржавая конструкция у стены — это, вероятно, бывший шкаф. Горку мусора затянула плесень. И еще один скелет тоже имел дыру в черепе. Я запустил сканирование и вздрогнул от неожиданности. Над духом заверещал уголек, причем с новым каким-то звуком, будто мой модем год бесплатного интернета в лотерею выиграл. Датчики указывали на кучу какой-то трухи рядом со столом. Я поворошил ее кончиком гарпуна. Что-то дзынькнуло и неровно покатилось по полу, остановившись возле моей ноги. «Обалдеть, уголек! Мы, кажется, нашли тебе подружку!» Я наклонился и поднял скайкрафтовый шар, очень похожий на моего дроида. Размером только чуть крупнее, и пластины сформировали совершенно другой узор. К тому же зона визора больше, но, к сожалению, он оказался разбит в нескольких местах. Сбоку одна панелька топорщилась и после несложных манипуляций открылась, как дверка. Внутри все покрывало все та же зеленая ржавчина, посреди которой блестел маленький кристалл, по форме и содержанию напоминающий старую радиолампу. Уголек заверещал еще пронзительнее. Намотав пару кругов вокруг меня, он остановился прямо передо мной. «Внимание! Обнаружено новое оборудование для...» «Совместимость моделей. 90%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» «А почему бы и нет?» Я подтвердил выбор. Уголек пискнул, развернулся в воздухе. И одна из панелек на его теле сдвинулась, показав, что внутри есть место, куда можно вставить кристалл. Что я сразу же и сделал, и стал ждать результат. На экране что-то быстро мигнуло, потом еще раз, будто что-то устанавливается, но все время слетает. Уголек при этом неподвижно висел в воздухе и только моргал визором. «Ну вот, кажись, паленку установили», — поежился я, чувствуя, как моментально вспотел. «Уголек! Что делать-то?» «Ждите!» Неожиданно приятным женским голосом произнес уголек на родном русском вперемешку с писком и хрипами. «Идет установка голосового и настройка языка.